Глава 56. У него было две возможности. Когда около часа пополудни Луиза присоединилась к своим коллегам, они уже успели за утро составить профиль Жубера. Келлер начал зачитывать. «Роман Жубер, 61 год, является главой небольшой предпринимательской империи. Свою первую компанию он создал в 1982 году. Сеть прачечных самообслуживания на юго-западе Франции. В 1988 году он открывает сеть автомоек на той же самой территории. В течение нескольких лет, по мере увеличения возможностей и спроса, он расширяет виды услуг. И так успешно, что материнская компания сегодня насчитывает многочисленные филиалы, работающие в таких разных областях, как стирка гостиничного белья, доставка расходных материалов административным органам, продажа и, с недавнего времени, установка медицинского оборудования на дому. Главной офис компании находится в Тарбе на бульваре Мартине, уточнил Жюльен. Поэтому, когда мы будем проводить обыск, нужно будет объехать и все остальные офисы компании. «Сделаем», — подтвердила Леа. А вот что я накопала по поводу личной жизни. Жубер женился в 1988 году на Марианне Лакост, стоматологе, которая, кстати, увлекалась скалолазанием. Пара покупает дом в Пузаке рядом с горой, чтобы супруга могла предаваться любимому занятию. Одновременно она открывает стоматологический кабинет в Баньер-до-Бегор. В 1987 году у них рождается Клара. Супругам в то время по 26 лет. 3 года спустя, в 1990 году, мадам случайно погибает, сорвавшись при восхождении в районе Баньера. Роман Жубер воспитывает дочь сам и больше в брак не вступает. «Поэтому Клара — единственное, что его держит на плаву», — комментирует Келлер. «Клара и профессиональная деятельность, если верить твоему описанию», — поправляет его Луиза. «Разумеется. Кстати, Жубер, наверное, адски выматывался на работе, потому что развитие его бизнеса шло особенно быстрыми темпами с 1990 года». «Странно», — вдруг сказала Луиза. «Когда мы приезжали его опрашивать, он показался мне таким усталым и разбитым горем, что мне бы и в голову не пришло, что он способен управлять бизнесом». «Я согласна с Луизой. Энергия, которую требует эта деятельность, не вяжется с его видом. Ты завтра сам увидишь Жюльен, когда мы его возьмем под стражу», — добавила Леа. Жандармы обменялись нетерпеливыми взглядами. Им нужны были распечатки звонков, чтобы продолжать расследование. Луиза воспользовалась этим перерывом и дала коллегам подробный отчет о своей встрече с детективом, сказав в заключение. Судя по реестру из гаража, 27 июня 2002 года, в день исчезновения Клары, 5 наших молодцов снова брали велосипеды. Тот же прием, что и в течение всего года. Сначала Валериана и Клара, потом 3 мальчиков. Разумеется, само по себе это ничего не доказывает. Больше 35 старшеклассников брали велосипеды в этот вечер между 17 и 19 часами. «Полностью согласна», — задумчиво сказала Леа. «Показательно, что это повторялось из раза в раз. К сожалению, этого недостаточно, а главное, не отвечает на вопрос, что же произошло». «Учитывая, что Дюкуинг и Давид Шафер нам соврали, мы можем все-таки предположить, что они скрывают не столько факт, что были в одной компании, сколько что-то более серьезное с этим фактом связанное». «Ты все-таки продолжаешь думать, что Клара умерла в тот самый вечер, и 4 ее товарищей замешаны в ее смерти?» «А что еще, если не это?» — воскликнула Луиза. «То есть они сами сложили ее вещи в сумку, а велосипед отвезли на вокзал? Слишком хитроумно для школьников, тебе не кажется?» «У меня еще не было времени об этом подумать», — призналась Луиза. «Но почему бы и нет?» «Предположим, ты права. Тогда как связана эта гипотеза с виновностью Жубера в нашей серии убийств?» — спросил Келлер. Весь обратный путь из Андая я задавалась этим же вопросом и вижу только один ответ. Жубер узнал, что четверо молодых людей виновны и теперь мстит за свою дочь. «Аброка», — вмешалась Леа, — «присоединился к отцу?» «А почему бы и нет?» — возразил Жюльен. «В прошлом робкий и разочарованный воздыхатель решает оказать поддержку мстительному отцу. Это очень правдоподобно». Показания от оператора мобильной связи и карта сотовых вышек пришли в начале дня. Келлер занялся звонками по мобильному телефону, Луиза — по городскому. Через несколько минут Келлер заметил: «Жубер пользуется мобильным телефоном в основном в рабочее время. А звонков по городскому, наоборот, очень мало. В вечер нападения на Дюкуинг были какие-нибудь звонки?» «Ни единого. Последний звонок сделан в 16:45, территориально в Тарбе, рядом с головным офисом компании. А потом тишина». «И такая же тишина на городском. Значит, Жубер мог поехать в Саруй и напасть на Дюкуинг», — заключила Луиза. «Да, вполне возможно». «А что у нас 25 октября в вечер убийства Аеда?» Оба жандарма начали листать страницы. «У меня ничего», — сообщил Келлер. «Зато у меня есть исходящий звонок с городского телефона. В 19:23, код 05, департамент Южной Пиренеи. Продолжительность звонка 14 минут», — уточнила Луиза. «Значит, у него есть железное алиби», — отозвалась Леа. «В отличие от Брука, который запудрил нам мозги своими концертами». «Пойду посмотрю, кому Жубер звонил в тот вечер», — сказала Луиза, вставая. Она вышла с телефоном в руке и минуты через две вернулась. «Это дом престарелых Мимоза в Баньер-де-Бегор. Я долго ждала, но никто не ответил. А потом меня перевели на коммутатор», — объяснила она. «Секретарь сообщила мне, что госпожа Жубер Агата, 93 лет, находится сейчас в актовом зале. Она помогает в организации небольшого концерта местного хора». «Хорошо. Значит, теперь мы знаем, что в тот вечер Жубер позвонил с городского телефона своей матери. А значит, он не мог находиться в Камболе-Бен в момент смерти Аеда». «Действительно. И это подтверждает гипотезу о соучастнике», — заключил Жюльен, продолжая листать страницы. «Что касается вечера, когда был убит шофер, то время последнего звонка с 16:50 до 16:55 из Тарба. После этого ничего». Луиза сверилась со своими распечатками. В тот день по городскому телефону не было ни одного звонка, ни исходящего, ни входящего. «Значит, Жубер поехал в Ибос и, чтобы не засветить свое местонахождение, был вынужден отключить телефон», — подвел итог Жюльен. «Ему повезло. Ни одного пропущенного звонка, последнее соединение в 16:55». «Это очень досадно», — вздохнула Леа. «Тогда займемся выписками по кредитной карте. Не исключено, что какие-то траты укажут нам местонахождение Жубера во время преступления. У него было две возможности: в вечер попытки убийства Дюкуинг и в прошлую субботу, в день убийства шофера. Говоря проще, у Брока есть алиби на время убийства шофера, а у Жубера — на время убийства Аеда», — подытожил Келлер. «И здесь напрашивается мысль, что они действовали скоординированно, все время прикрывая друг друга».